Насколько она понимала, очередной их встреча с Тамару в этом мире случиться не суждено. Вернувшись домой, она пролистала свежую утреннюю газету, но об убийстве Аюми больше не упоминалось. Видимо, никакими значительными подвижками следствие похвастаться не могло. Хотя таблоиды и еженедельники наверняка уже трубят о таком чудовищном инциденте на всю страну. Шутка ли? Молоденькая полисменша устроила Сада Маза в лав-отеле на Сибуе, и ее задушили голой в постели. Но читать желтую прессу Аумаме не собиралась. Равно, как и включать телевизор. Еще не хватало, чтобы о смерти Аюми ей рассказывали дикторы с фальшивыми интонациями и птичьими голосами. Конечно, Аумаме хотела, чтобы убийцу поймали, осудили и наказали. Но куда все повернется, когда на суде всплывут детали убийства? В любом случае, Аюми уже не вернуть. Это всем ясно. И приговор суда вряд ли будет особо суровым. Ведь что ни говори, от очередной смертной казни не выиграет никто. Аумаме свернула газету, положила локти на стол и закрыла руками лицо. Она думала об Аюми, но уже без слез. Кроме холодной ярости, в душе ничего не осталось. До 7 вечера оставалось еще уйма времени, и девать его было некуда. Занятий в фитнес-клубе не значилось по расписанию. Небольшой саквояж и сумка через плечо, как и велел Тамару, уже заперты в камере хранения на Синдзюку. В саквояже пачка наличных и сменная одежда на несколько суток. Каждые 3 дня Аумаме заезжала на станцию, чтобы бросить в аппарат очередную монету, и всякий раз проверяла содержимое багажа. Убирать в квартире надобности нет, а еду готовить нечего, холодильник пуст. Кроме несчастного фикуса, в доме не осталось ничего, что дышало бы жизнью. Все вещи, сообщавшие что-либо о личности их хозяйки, уничтожены, в шкафах пустота. «Уже завтра меня здесь не будет», — повторяла Аумаме. «Даже духа моего не останется». Экипировка для сегодняшнего вечера, аккуратно разложенная на кровати, дожидается своего часа. Здесь же голубая спортивная сумка. В ней собрано все, что требуется для растяжки. Аумаме открывает сумку, в которой раз проверяет комплектацию. Костюм-трико, коврик для йоги, большое и маленькое полотенце, а также крохотный футляр с предметом, похожим на пестик для колки льда. Все на месте. Аумаме вынимает инструмент из футляра, снимает со острия защитную пробку и трогает жало подушечкой пальца. Заточено как следует. Но на всякий случай она еще несколько раз проводит по нему самым деликатным точильным камнем и представляет, как мгновенно и беззвучно это жало войдет в очередную мужскую шею, в ту заветную точку. Как всегда, все будет кончено в долю секунды, без единого стона, без мельчайшей капельки крови. Один моментальный спазм — и прощай. Аумаме накалывает пробку на острие и бережно укладывает инструмент обратно в футляр. Затем она достает из обувной коробки Heckler & Koch, завернутый в старую рубашку. Разворачивает и привычными движениями заряжает в магазин 7 патронов. С сухим щелчком досылает один в патронник. Снимает с предохранителя. Возвращает на предохранитель. Укутывает оружие в белый платок. Укладывает в мешок из черной балонии. Маскирует сверху трусиками, лифчиком, гигиеническими тампонами. И застегивает мешок на молнию. Что еще осталось сделать важного? Больше ничего. Аумаме идет на кухню, готовит кофе и пьет его с круассаном. «А ведь это мое последнее задание», — думает она. «Самое важное и самое трудное. И после того, как я его выполню, мне уже никогда не придется никого убивать». Потерять привычное имя и внешность Аумаме не боялась. Напротив, в каком-то смысле это ее даже радовало. Ни к имени своему, ни ко внешности особой привязанности не было. Потеряется никакой ностальгии. А вот начать свою жизнь с нуля ей, пожалуй, хотелось больше всего на свете. Жаль отказываться только от злосчастных грудей. Лет с 12 Аумаме постоянно беспокоилась об их размере и форме. Все-таки будь они чуть побольше, пожалуй, она прожила бы спокойнее до сих пор. Но теперь, когда представилась возможность их заменить, не от хорошей жизни, чего уж там, Она вдруг поняла, что этого совершенно не хочет. Пускай остаются как есть. Она потрогала их под ветровкой. Все как обычно. Те же две пухлые булки, одна чуть меньше другой. А у мамы покачала головой. Да и ладно. Вот такие, и слава богу. Что еще, кроме этого, стоит оставить? Конечно же, память о Тенго. Как он пожал мою руку, как задрожало при этом сердце, и как захотелось, чтобы он меня обнял. Даже если я встречу в жизни кого-то другого, моего чувства к Тенго у меня уже не отнять. Вот в чем, по большому счету, мы и различались с Аюми. Мое нутро не состоит из вселенского му, и внутри у меня не заброшенная пустыня. Внутри я состою из любви. И всегда буду помнить того десятилетнего Тенго, его силу, ум, нежность. Да, в этой реальности его нет. Но то, чего нет, не может состариться. И клятва, которой никто не давал, не нарушится никогда.